Глава 35. Мы поднимались в гору, как и день назад. Только на этот раз огибали ее с другой стороны. Лес был так же густ, на земле пышно цвели мох и папоротник, а вот наклон становился все круче. Часто встречались огромные, заросшие мхом валуны. Мрак шел все тяжелее, и в конечном счете мы слезли с седел, чтобы не перегружать ни волков, ни лошадей. Было жаль прерывать полет, но и идти я была рада. Шагалось не так уж и тяжело. Подъем был еще не слишком крутой, а ступать по мягкой лесной тропе оказалось одно удовольствие. В воздухе царила влажная лесная прохлада, ароматно пахло травой, цветами, звонко пели птицы и быстро постукивали по деревьям дятлы. Задрав голову на веселых белок, легко шныряющих по веткам, я разглядывала цветущую жизнью флору и тихо мурлыкала песенку себе под нос. Только сейчас я, наконец, поняла, что действительно смогла выбраться из трактира. Жизнь налаживалась. «Сколько можно, Лиса?» — полусурово заметил Таор. «Мы шли совсем рядом друг с другом, одной группой». «Что?» — испугалась. «Я мешаю? Извини». «Если поешь, так пой, чтобы мы слышали», — недовольно заметил волк. «Хочет, чтобы я спела? А что, интересно, случилось с пунктом договора про молчаливую спутницу?» «Я не так уж хорошо пою», — привычно пошла на попятный. «Боюсь, ты не переживешь моего пения». «Я не переживу?» Таор даже обернулся, чтобы получше посмотреть на меня. В его глазах читалось удивленное. «Это ты мне говоришь, малявка?» Меня на мгновение придавило взглядом к земле. «Слышишь, волк, а малышка угрожает тебе», — хмыкнул Ариас. «Давай, Лиса, приступай. Хочу посмотреть, как он погибнет в жутких мучениях». Убедившись, что я не планировала угрожать, а просто применила нестандартный иномирский сленг, Таор улыбнулся. «Пой, как умеешь», — он добродушно махнул рукой. «Только не бабские заунывные песни, а что-нибудь повеселее». Грозный волк выглядел на удивление расслабленным по сравнению со своим обычным состоянием. Наверное, вчерашняя встреча с князьями прошла достаточно успешно, и они смогли выяснить отношения. А может, его утешила та волчица с синими глазами? Не знаю. Что бы на него ни повлияло, Таор сегодня точно был не мрачным. «Значит, спеть. Я, которая никогда не осмеливалась петь в караоке, буду петь в лесу для четырех великородных, осмелимся не побояться». В голове пронеслись все безумные тексты моего мира. Что им предложить? Стрекозу любви? В чартах не те песни, которые можно петь кому бы то ни было. Нечему мне помочь, кроме классики. Вздохнув, я театрально взмахнула рукой и торжественно объявила. «Песня про зайцев». Стараясь не смотреть на мужчин, я пела легендарную песню «В лицах». Еще оперативно заменила пару слов не «дубы-колдуны», а «маги и колдуны». У меня что-то шептали в тумане, а зайцы боялись волка и змею. Имеющиеся представители великородных искренне хохотали. Даже Крис, бредущий за всеми с конем под устцы, поднял голову и, кажется, прислушивался. Мое пение имело оглушительный успех. «Я успешно выжил, Лиса», — весело заключил Таор. «Но ты не можешь быть из рода зайцев, ты однозначно из кроликов, и вот почему». Рядом серебристо рассмеялся Ариас. В следующие минуты я возмущенно выслушала долгое и обстоятельное сравнение зайцев и кроликов. Из него я узнала все о жизни ушастых, вплоть до привычек, запаха и вкуса мяса. Окончательным аргументом, из-за которого мою персону отнесли к кроликам, стал тот факт, что я ни разу не побежала. Оказывается, истинный заяц спасается бегством, а кролик остается на месте и пытается спрятаться. Я вынуждена была согласиться, что на убегающего зайца не похоже, поэтому меня в очередной раз торжественно нарекли кроликом и порекомендовали изменить текст песни. Затем внимательный Ариас заинтересовался другими деталями. «Волшебная трын-трава, дающая храбрость, растет в твоем волшебном спрятанном лесу, Лиса? Слышал, кто о такой?» — задумчиво спросил он. «Именно такой, не знаю», — ответил Дрей. «Но есть подобные травы. Из легких. Считается, что Боригоц дает смелости. У нас им часто приправляют мясо. Только при этом трусы остаются трусами, а храбрецы — храбрецами», — хмыкнул Таор. «Бори Готс для детей и женщин. Для боя есть бешеная трава. Тебе ли не знать?» Дрей усмехнулся. «И опять никто не знает о лисичкиной траве и не слышал ее песен», — заключил Ариас и невзначай уточнил. «Сколько же дней ты шла до Риппона, когда скончалась твоя любимая бабушка Лиса?» «Не бабушка, а отец. Не помню. Несколько». Неопределенно ответила я, и пока мне не задали следующий вопрос, быстро поинтересовалась у волков. «А что за бешеная трава?» На самом деле, я стремилась соскочить со скользкой темы про мое происхождение. Ариас издал смешливый звук, намекая, что не отвлекся. Я не повела ухом. «Женщины ее не употребляют», — с явным знанием дела ответил Дрей. «Да ты, если встретишь, пройдешь мимо. Запах у цветов и листьев неприятный, пушок на ней такой, клейкий. Листья бешеной травы собирают и разжевывают воины перед боем. Главное не переесть, а то видения будут, в них надолго пропасть можно. Переевшие своих с чужими бывало путали, грызлись потом». «И что получается, когда съешь? Берсерк? Ты сам пробовал?» «Не знаю, кто такой берсерк. Да, я активно пробовал. Против тварей хаоса». Дрей опустил ресницы, вспоминая. «Когда ешь бешеную траву, не чувствуешь боли, не чувствуешь страха. Только ярость, много ярости. Можно биться гораздо дольше, эффективнее. Но нужна умеренность. Если ее часто употреблять, в итоге теряешь контроль. Сам становишься бешеным, беспредельщиком». Я покосилась на украшающие волка шрамы. «Не бойся», — он заметил взгляд. «Я не стал таким, контролирую себя». Ариас вновь заметно усмехнулся. «Тебе смешно, змей?» — недружелюбно спросил Дрей, не пропустив усмешку. «Я в отличном настроении, волк, спасибо», — коротко произнес Ариас. «Кое-что вспомнил про бешеных волков. Значит, ты из них? Это не те бешеные волки, которые полночи рубили огромную тварь хаоса, а когда она съела их оружие, рвали ее зубами, а затем и вовсе позволили ей поглотить себя, чтобы клыками вырвать себе путь из ее кишок». Таор с Дреем загоготали, видимо, вспомнив старые добрые времена. «Да», — подтвердил Дрей, — «я был среди них. Не могу сказать, что четко помню абсолютно все, но запах ее мяса до сих пор иногда всплывает в памяти». Он поморщился. «Славная битва. Наслышан, наслышан». Пальцы змея дотронулись до лба в уважительном жесте. «Окажешь мне честь небольшой совместной разминкой, бешеный волк. Исключительно в познавательных целях. Особенно интересно было бы сравнить варианты без травы и с травой. Мне до сей поры не требовалось применение стимуляторов. Надеюсь, ты понимаешь мое любопытство». Голубые глаза Ариаса не смеялись, излучая искреннее почтение к волчьему роду. Ответный оскал Дрея мало напоминал улыбку. Глянув на обоих, я невольно поежилась и отвела взгляд. Ариас точно стимулировал Дрея лучше любой бешеной травы. «Ах, смотрите, олень!» Случайно глянула в сторону и замерла в восхищении. Совсем недалеко, метрах в 10 от нас, в густых зеленых кустах стоял настоящий олень и вопросительно глядел в нашу сторону. Между двух высоко поднятых ушек не было рожек. Темная мордочка удивленно замерла, не доживав. Огромные, словно подведенные черные глаза изящного животного, взирали на нас без тени страха. В эту же секунду в бурую голову оленя вонзился топор. В черный глаз — нож, и животное упало, как подкошенное. Мужчины пожали плечами под моим ошарашенным взглядом. «Это косуля, лиса», — поправил меня Дрей, направляясь к добыче. «Молодая и глупая». «Очень красивая», — нежно произнес Ариас, следуя за ним. «Прекрасный завтрак для голодной лисички». Не успела я опечалиться за косулю, как тяжелая рука Таора легла на мое плечо. Он развернул и повел меня вперед, наклонившись к уху. «Лиса, послушай, ты же понимаешь, что нравишься Дрею? Буду говорить прямо. Я знаю, что нравы в твоем мире не особо строги. Если думаешь предпочесть кого-то из нас, самое время выбрать. Уверяю, тебя никто не осудит. Мы примем твой выбор, даже порадуемся». Мои брови поползли вверх. Нисколько не смущаясь, Таор продолжил. «За Дрея я могу поручиться, как за себя. Ты видишь, что происходит. Как только ты дашь согласие кому-то, идти сразу будет легче, спокойнее. Как ты на это смотришь?» «Как я на это смотрю? Идти спокойнее? Да ты, волк, совсем, что ли?» Одно предложение возмутительнее другого. Начиная понимать Ариаса, который сетовал на волчью простоту, я чуть не задохнулась от негодования, одновременно выпутываясь из-под мужской руки и отвечая яростным шепотом. «Что ты такое говоришь? Не так строги, но это ничего не значит. Я не собираюсь спать с кем-то просто, чтобы не накалять ситуацию. Они сами скалят зубы друг на друга. Я их не поощряю. И вообще, знаешь что? Если тебе, Дрей, так нравится, я тебя не удерживаю». Таор с улыбкой почесал века, не позволяя мне вырваться. «Смотрю, тебя все-таки укусил скорпиончик. Эх, а ведь была такая покладистая, сговорчивая Миса». Он укоризненно цокнул языком и усмехнулся. «Не сердись, я не жму. Просто уведомил тебя о возможности. Что ж, тогда эти двое схватятся за тебя в ближайшее время. Причем тут Катя? Я в принципе не буду сговорчивой в таких вопросах», — прошипела. «И если они и схватятся, как ты говоришь, то точно не за меня». «За тебя, Лиса, за тебя».